Еще одно. Наше существование для людей тайна, многозначительно произнес Рэкен. Я понимаю, ответил Гиву. Он бегом вернулся к своей яранге, снял с крыши легкую нарту, перевернул ее полозьями вверх и нанес на них тонкий слой льда, чтобы они хорошо скользили по снегу. Хотел было запрячь собак, но, подумав, решил от них отказаться. Кто знает, не поедят ли голодные псы этих маленьких рэкенов вместе с их упряжками. Гиву спешил, почему-то боясь, что вот придет он на место, а там ничего такого не окажется. Уж очень неправдоподобными показались ему человечки. Эта неправдоподобность, как ни странно, усиливалась еще и тем, что они были такие же точно, как настоящие люди. Гиву вспоминал маленький клочок пара, вырвавшийся изо рта Рэкена. Его охватывало какое-то удивительное волнение. Рэкены ждали Гиву. Они подогнали крохотные нарты с каким-то непонятным грузом, крепко увязанным на них. А мухоподобные собачки еле слышно тявкали, и Гиву сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, глядя на них. Сами рэкены были очень серьезны. Они попросили Гиву помочь им погрузиться на его нарту, потому что это для них было очень высоко. Гиву снял рукавицы и осторожно двумя пальцами стал поднимать рэкенов и их собачек на нарту. Он чувствовал сквозь кожу пальцев их живые крохотные тельца, ощущал движение их ручек, ножек, одетых в рукавицы, в торбоса, всматривался в их серьезные лица и все ждал, что вот он проснется, и это причудливое видение улетучится, как это всегда бывает после красочного сна. Но Гиву не пробуждался. Он осторожно грузил рэкенов на свою нарту, пристраивая их так, чтобы они не свалились. Наконец все было готово, и он впрягся в упряжь. Он шел кромкой морского льда так, чтобы со стороны яранг его не было видно. Иногда он оглядывался и видел рэкенов, сгрудившихся на нарте, крепко вцепившихся друг в друга. Он слышал повизгивание крохотных собачек, вскрики человечков и старался идти потише и выбирать путь поровнее, смекая, что маленький для него снежный заструг для рэкенов — высочайшая гряда торосов, и легкий удар полозьев о кусок льдинки может вышибить из них дух. Гиву прошел последнюю ярангу и взял направление на юго-запад, чтобы и соседнее селение осталось в стороне от дороги этих рэкенов, везущих болезнь. Еще грузя их на свою нарту, Гиву старался рассмотреть, что же это за болезнь и как она выглядит. Но груз плотно был увязан, и ничего нельзя было увидеть. Недалеко от пролива Пильхен Гиву остановился. Рэкен прошел по доске к передку нарты и сказал: «Отсюда мы поедем сами». Гиву осторожно поснимал нарты, собачек и самих рэкенов. Они хлопотали вокруг упряжек, распутывали постромки, покрикивали на своих собачек. И Гиву снова чувствовал себя странно и неловко, и ему порой приходила мысль о том, что он попросту несказанно вырос, стал великаном.